Дорогие друзья, я рада вас приветствовать, и сегодня я предлагаю вашему вниманию серию небольших рассказов Нарине Абгарян, объединенных под одним общим названием «Взрослое и не очень». Итак, первая часть «Взрослое и не очень». Как я не стала миллионером? Однажды мы с моей коллегой Леной решили стать миллионерами. Случилось это совершенно спонтанно, можно даже сказать, внезапно. У Лены образовались деньги 20 тысяч долларов, а у моих знакомых пустовало помещение на первом этаже офисного здания. Арендовали они его давно, за смешные деньги, 40 квадратных метров, на сигнальном проезде за 500 долларов. По московским меркам это практически даром. У Лены, кроме 20 тысяч долларов, имелась семья – сын, мать и тетя-шизофреничка. Тетя-шизофреничка активно шизофренила круглый год, а осенью и весной обострялась до такого состояния, что приходилось вызывать санитаров. То есть осенью и весной Лена отдыхала, а остальное время года находилась в постоянном стрессе. Тетка была не просто с приветом, а с большим каллиграфическим приветом. Ежедневно ходила по округе и выдирала все попавшиеся на пути объявления, которые были написаны, на ее взыскательный взгляд, недостаточно красивым почерком. Далее она возвращалась домой со стопкой забракованных объявлений, садилась за телефон и, методично обзванивая рекламодателей, устраивала им нешуточные скандалы. А далее, внимание, переписывала эти объявления каллиграфическим почерком и расклеивала по округе, очень даже возможно, что на тех же столбах, с которых вздирала. Лена считала свою тетю прирожденным гуманитарием и санитаром леса. Это помогало ей мириться с графологическими закидонами своей больной на голову родственницы. Я так подробно рассказываю о Ленкиной тете, чтобы несколько оправдать наши неадекватные действия, в надежде, что они померкнут перед... Итак, однажды Лене перепали 20 тысяч долларов, и она решила стать миллионером. А так как она была девушкой не только щедрой, но и компанейской, то позвала в бизнес меня. Условия были заманчивые. У Ленки был капитал, у меня имелись знакомые с помещением, готовые уступить нам его на год, лишь бы мы покрывали аренду. Я подумала и согласилась. Когда у женщины появляются 20 тысяч долларов, она немедленно преображается. Она как бы сразу начинает выглядеть в 20 тысяч раз дороже. И никакие дерматиновые сумки и купленные в секонде юбки с жеванным подолом этому не помеха. Шея сразу превращается в выю, щеки в ланиты, а груди в перси. Поэтому в пятницу Лена ушла с работы обычной среднестатистической кошелкой, а в понедельник вплыла в офис с таким выражением лица и тела, что всем сразу стало ясно, грядет будущий миллионер. Деньги у Лены образовались с продажи 300, половины принадлежащего ей дачного участка. Теперь она была богатой дамой и жаждала приумножать свои капиталы в геометрической прогрессии. У меня есть знакомые, поведала мне приватным шепотом Лена, они закупают товар у этих. Здесь она сделала круглые глаза и приложила палец к губам. У ФСБшников. Как это у ФСБшников, испугалась я? А так. ФСБшники конфискуют товар и реализуют его по бросовым ценам. Мои знакомые покупают у них джинсы большими партиями. Обещали на мои 20 тысяч тоже взять. От нас требуется всего ничего. Открыть ООО и продать эти джинсы. Лена посчитала в уме. В 3 раза дороже. 900 рублей для нормальных брюк ведь недорого. Они что, по 300 будут нам их отдавать? Да, нарко – это шанс. Клондайк. Я не нашлась, что ответить. Ободренная моим молчанием, Лена развила бурную деятельность, купила за 500 долларов документы на фирму, обзавелась кассовым аппаратом, загорелась первым делом познать азы двойной бухгалтерии. «Лена!» – взвыла я. «Чтобы позволить себе двойную бухгалтерию, надо сначала продать хотя бы пару джинсов. Тогда одни брюки мы задекларируем, а на доход с продажи вторых откроем счета в швейцарском банке и купим особняк на острове Тенерифе. Для начала один на двоих, потом как-нибудь обменяем с доплатой на два, когда еще пару брюк продадим. А пока надо помещение до ума доводить и ждать партию джинсов. Мне нравится ход твоих мыслей, снизошла Лена. И мы поехали в Икею за полками и уютными аксессуарами для будущего нашего магазинчика на автобусе со станции метро Беляева. Лена прижимала к груди сумку с деньгами, я километровый список. Мы, наверное, представляли собой забавное зрелище. Я высокая, худая, с носом, Лена пониже, плотная, румяная, зато с грудью и с горящими глазами. Вот с этими горящими глазами она и предложила мне прикупить к икеевским деревянным полкам краску цвета молодой травы. «Зачем?» – полюбопытствовала я. «Затем. Во-первых, зеленый цвет прибыли. Как это откуда взяла?» «Оттуда! Прочитала в каком-то журнале по фэншую. Во-вторых, он возбуждает аппетит». «Ну и чего в этом хорошего? Жрать будем больше». «Нарко! Где аппетит, там и желание потратить деньги, ясно?» Мне было не совсем ясно, к чему клонит Лена, но я решила не противиться. В итоге мы купили 8 высоких стеллажей, 4 банки краски и множество другой магазинной бижутерии. Шопинг случился в воскресенье. В понедельник вечером нам доставили покупки. Во вторник с утра позвонили Ленкины знакомые и сказали, что товар приходит в пятницу, то есть у нас было ровно 2 дня, чтобы привести помещение в порядок. «Давай сначала соберем и покрасим стеллажи», – предложила Лена, – «чтобы краска успела высохнуть». Плотницкие работы обернулись форменной пыткой. Сначала мы собрали все 8 стеллажей, а потом сообразили, что надо было не так, а наоборот. Потом мы их красили в 3 слоя, а далее, надышавшись одуряющими миазмами, наводили в помещение порядок. Если поначалу от запаха краски у нас просто болела голова, то к вечеру пошли галлюцинации. Одной, особенно назойливой, пришлось уступить, уж слишком она настойчиво лезла в глаза». Галлюцинация оказалась молодым человеком Гришей, который принес наш поставленный на учет в налоговой кассовый аппарат. Молодой человек Гриша долго пялился на зеленые стеллажи. «Нравится?» – встала руки в боки Лена. «Очень!» – часто заморгал Гриша, написал нам короткий конспект, как правильно открывать кассу и пробивать зета-отчет, и был таков. В пятницу, как сейчас помню, в 15:00, прибыли джинсы. Их было много, наверное, 100 000 штук. Мы и представить себе не могли, что за 20 000 долларов можно столько брюк купить. «Нарко!» – заверещала Лена. «Вот он, залог нашего благополучия. 2 дня отводим на инвентаризацию, с понедельника начинаем работать». Инвентаризация обнаружила у залога нашего благополучия некоторые неожиданные черты. Да, это были джинсы. Это были хорошие джинсы, вполне себе мужские, с молнией, но при этом 3 дичайших расцветок. Детской неожиданности, оранжевой морковки и цвета голубой ели. Такие, знаете, круто-зеленый с переходом в нежный голубовато-серебристый отлив. Я сразу поняла, что это конец. А Лена не сразу. Лена сначала позвонила своим знакомым скандалить. Знакомые бодро ответили, что таки да, с этой партией вышла накладка, но у них все схвачено, имеются наработанные годами оптовые связи. Вы понемногу начинайте розничную торговлю, чтобы магазин раскрутить, а мы вам будем оптовиков поставлять. 2 недели максимум, все продадим. Мы с Леной разложили джинсы, тут оранжевые, там зеленовато-голубенькие. Цвета этой самой неожиданности задвинули на самые дальние полки, чтобы меньше расстраиваться. Кстати, с рекламой нас очень выручила Ленкина шизофреническая тетка. Она настрочила каллиграфическим почерком 3 сотни объявлений и густо обклеила ими всю округу. Бухгалтер нашелся быстро, приходящий, поэтому всего за $200 в месяц. Мы придумали вывеску голубым по оранжевому, чтобы без обмана. Но когда узнали, какая волокита эту вывеску утверждать, махнули рукой и приобрели штендер, подставку. «Купите к этому штендеру цепь», — посоветовал охранник нашего офисного здания. «А то унесут». Лена убежала в зоомагазин напротив, вернулась с ошейником, пристегнула штендер к забору. «Вы бы еще в интим-магазин сбегали», — развел руками охранник. «Это временные меры», — сверкнула глазом Лена. К назначенному дню магазинчик был готов к торжественному открытию. Понедельник прошел весело. К нам заглядывали работники офисного центра, смеялись над цветом товара, уходили в свои офисы, приводили весь коллектив. То есть аншлаг был полный. Нам удалось даже две пары джинсов продать для дачи. Во вторник стали заходить редкие посетители. Мы продали еще три пары брюк, подозреваю, дальтоникам. В среду к нам пришла пожарная инспекция. Лена оживилась, хотела склонить их к покупке партии брюк оранжевого цвета. Пожарные умотали во свояси. Еще через два дня пришел оптовый покупатель от Ленкиных знакомых. Взял товара на $3000. И на этом все. Торговля закончилась. Позвонили Ленкины знакомые, сказали, что перессорились со своими оптовиками. Никто не хочет реализовывать брюки, вызывающие расцветки. Стало ясно, шанс найти в Москве и в ближайшем Подмосковье адекватных людей, которые добровольно купят у нас брюки, равен нулю или даже минус 10. «Нужно выходить на регионы», – постановила Лена. «В регионах народ не такой привередливый, вполне может и в оранжевых джинсах походить». Я сказала: «Лена, нас посадят за то, что мы пытаемся развалить Российскую Федерацию, потому что ни один трезвый региональный покупатель надругательство таким товаром московскому продавцу не простит и потребует независимости». Но Лена закусила у дела. Она оставила на меня магазин и укатила с образцами в Краснодар. Отзвонилась через 3 дня почему-то из Элисты. «Приедет мужик по имени Алик. Отдай ему 500 за 420». «А чего так дешево?» – заволновалась я. «Отдавай!» – Лена была мрачна и категорична. «Абдухудус!» – представился Алик. «Можно просто Алик». «Я тоже в некотором роде Настя!» – пошутила я. Алик юмора моего не понял, обиделся, но джинсы взял. Через 2 дня Лена нашла нам нового клиента по имени Кокшавуй. Кокшавуй взял у нас 300 брюк, зато по 500. На этом региональный покупатель тоже сдался. Дуракам все-таки везет. Мы выкрутились. Знакомые Лены нашли какого-то расторопного мужика, который за 330 рублей забрал у нас брюки. Говорят, реализовал их крупной строительной компанией под спецодежду рабочим. Денег мы не заработали, миллионерами не стали, с трудом вышли в ноль. Вернулись на прежнее место работы, рассказывали коллегам о наших приключениях, охотно смеялись вместе с ними. Недавно я 4 дня лежала с гриппом, температурила. Когда становилось легче, читала Марианну Гончарову. Когда прижимала, вспоминала историю с джинсами. И как-то отпускала. Решила позвонить Лене, мы с ней давно не общались. Узнает, не узнает, гадала я. Номер для нее незнакомый, давно не говорили. На мое «Алло» Лена 5 минут смеялась в трубку. Узнала. Уроки вождения. Недавно случилось радостное и удивительное. Столкнулась на улице со своим автоинструктором Виктором Петровичем. Радостное, потому что, несмотря на всякие экстремальные ситуации, у меня сохранились о нем самые теплые воспоминания. А удивительное, потому что 10 лет назад, когда я училась вождению, мы оба проживали в противоположном конце Москвы. А теперь чудесным образом оказались одновременно в одном месте в этой части города. Виктор Петрович, конечно же, не узнал меня. Таких начинающих водителей, как я, у него был легион. Зато я своего автоинструктора узнала сразу. Потому что разве можно такой подарок судьбы забыть? «Здравствуйте, Виктор Петрович. Вы меня учили машину водить», — кинулась я к нему чуть ли не с распростертыми объятиями. «Это когда?» – отшатнулся он. 10 лет назад. Виктор Петрович посуровил лицом. «За рулем?» «Да. Видать, хорошо научил, раз до сих пор живая и за рулем». совсем не изменился. Помню, при первом знакомстве он повел себя странно, вытащил из внутреннего кармана пиджака бутылочку с валерьянкой, мощно отпил. «Третья баба за день, прут и прут, садись». Я, конечно, была озадачена таким приемом, но виду не подала. «А на какой машине вы меня будете учить?» «Вон та бордовая пятерка». Виктор Петрович махнул рукой в сторону стильно побитого «Жигуленка» с жеванными боками. Рядом с нашей пятеркой вальяжно развалились три достаточно новые и вполне импозантные на вид машины – «семерка», «девятка» и даже «Форд». «А почему наша такая старенькая?» «Постареешь тут с вами», – хмыкнул Виктор Петрович. Он сел на пассажирское сиденье, глубоко вздохнул, а потом медленно с чувством выдохнул. «Сейчас я буду объяснять тебе, как заводить машину на пальцах. Вот на этих!» – пошевелил он перед моим носом растопыренной пятерней левой руки. Удостоверившись в том, что полностью овладел моим вниманием, он сложил большой палец и мизинец, оставив торчащими указательный, средний и безымянный. «Смотри сюда. Это педаль газа. Ей мы газуем!» – пошевелил он указательным пальцем. «Это педаль тормоза. Ей мы тормозим!» Тут он подергал безымянным. «А это педаль сцепления!» Он пошевелил средним. «Знаешь, зачем она нам нужна?» Виктор Петрович сделал многозначительную паузу. «Чтобы демпферы в поднятом положении держать», – пошутила я. «Я тебе дам демпферы!» – рассердился Виктор Петрович, но сразу же смягчился. «Пианистка?» «В некотором роде. В музыкальной школе училась». «Я тоже учился в музыкальной школе. Правда, давно и недолго. Так вот, когда я буду шевелить пальцами, ты должна будешь все это делать. Газовать, тормозить и жать педаль сцепления. Запомнила?» «Наверно», – пискнула я. Виктор Петрович глянул на меня искоса и смягчился. «Ладно, давай машину заводить». Несмотря на его терпеливые объяснения, ни с пятой, ни с десятой попытки завести машину мне не удалось. «Неужели так трудно запомнить?» – взрывался после каждого моего фиаско Виктор Петрович. «Поднимаешь ручник, надавливаешь на педаль сцепления и поворачиваешь ключ. Поняла?» «Ага», – кивала я точь-в-точь, как девочка из мультика «Фильм-фильм-фильм». «Раз поняла, заводи». То ли я ничего от страха не соображала, то ли педаль сцепления меня не взлюбила, но пятерка кашляла, чихала, чадила и наотрез отказывалась заводиться. Когда она каким-то чудом наконец завелась, я готова была сплясать от радости на ее капоте канкан. «Какое счастье! У меня получилось!» «Погоди радоваться», – охладил мой пыл Виктор Петрович. «Теперь будем учиться ездить». «Ездить?» К такому повороту событий после знакомства с педалью сцепления я была не готова. Первые три выезда в город совсем не помню. Судя по черным провалам в памяти, творила несусветное. Однажды, например, обнаружила себя заглохшей поперек трамвайных путей. С одной стороны надрывался один трамвай, с другой, извините за тавтологию, другой. Рядом тихо закипал Виктор Петрович, бывший, между прочим, танкист. «Заводи машину!» – шипел он. «Не заводится!» – заскулила я после десятой попытки справиться с зажиганием. «Значит, останемся тут навеки вечные!» «Виктор Петрович, миленький!» «Не смотри на меня такими глазами! Все равно не куплюсь! Заводи, говорят!» заголосила я. «Слышь, мужик!» — свесилась из окна водитель трамвая, могучая женщина в бандане и оранжевом жилете. «Ты чего над девушкой издеваешься? Ну-ка убери машину с путей!» «Да сейчас!» – вызверился Виктор Петрович. «Кругом бабы, спасу от вас нет! Вот и убирай машину, раз спасу нет! Ишь, раздухарился!» Виктор Петрович побухтел, но высадил меня и машину все же завел. Пока он отъезжал в сторону, водитель трамвая улыбалась и делала мне успокаивающие пассы руками. От умиления я обильно прослезилась. Женская солидарность – страшная сила. Нужно признаться, что в первые дни я доводила Виктора Петровича буквально до белого коленя. поэтому в особенно критические минуты он переходил на иностранный русский. «Я тебе говорю, тормози, или я тебе говорю, газуй! Я тебе что говорю?» – надрывался он. «Говорите, что?» – пугалась я. «Ну и ехай, раз говорят тебе что!» «И смотри у меня, еще раз переключишься с первой скорости на четвертую – урою!» Однажды, всего лишь однажды, на улице Виктора Петровича случился праздник. В нашу группу бешеных амазонок одна медсестра, два филолога, инструктор по плаванию, преподаватель географии, химик, студентка и авиадиспетчер затесался молодой человек Аркадий. Аркадий ездил уверенно, даже залихватски, тормозил с визгом. Виктор Петрович отдыхал с ним душой, провожая, едва сдерживал слезы. Я же нашего инструктора очень даже понимала и жалела, но ничем помочь не могла. Доводила до исступления идиотскими вопросами, упорно путала рычаги, на каждом повороте, например, шерудела дворниками, якобы поворотник включала. Виктор Петрович терпел, а потом взрывался. В минуты гнева в нем просыпался бывший танкист, требовал от меня невозможных вещей, например, тормозить задней ногой. Я старательно искала в себе задние ноги, не найдя, искренне расстраивалась. Но успехи у меня, несомненно, были. К шестому занятию, например, я научилась, крадучись, ехать по правому ряду за рейсовым автобусом, терпеливо останавливаясь на остановках. Умела также пунктиром разогнаться и затормозить за 5 метров до светофора. Боялась проскочить на красный. Но особенно прекрасно мне удавалось замереть на подъеме, а чтобы опять тронуться в путь, оборачивалась к машинам и показывала рукой, чтобы подали назад. Иначе, мол, за себя не отвечаю. Виктор Петрович в какой-то момент смирился с моим стилем езды и даже пытался между состояниями аффекта, в которые я его постоянно вводила, рассказывать истории из своей жизни. Про какую-то аварюшку рассказывал, мол, красавица была неимоверная, глаза раскосые, сама стройная, тонконогая. Боясь спугнуть его лирический настрой, я мчалась в неведомые дали за рейсовым автобусом номер 275. «Только бы не заезжал в депо», — молила Бога. «Ласковая, ручная», — вздыхал Виктор Петрович. «Ручная», — передразнила я про себя. «Ишь, сатрап какой!» «А расстались-то чего, раз такая ручная была?» «Как это расстались? С кем?» «Ну, с варюшкой вашей. Почему не поженились?» Виктор Петрович чуть не поперхнулся сигаретой, долго кашлял и крутил пальцем у виска. В общем, оказалась варюшка лошадью, с которой ему в детстве пришлось расставаться по причине переезда из деревни в город. «Вот ведь горе горькое», — ругался Виктор Петрович. «Не ездить, не слушать не умеешь. Кто тебя такую замуж возьмет?» «Так ведь уже!» – встопорщилась я. «Бедный твой муж!» Расстались мы ласково. Виктор Петрович пожал мне руку, пожелал удачи. Это, не поминай лихом. «Хорошо, мужа береги. Обязательно». Оставшись без родного инструктора, я какое-то время ездила с коллегой Леной. Лена упиралась быть моим штурманом, мотивировала отказ наличием сына, мамы и тети-шизофренички. «Кто о них позаботится, если не я?» – била себя в обширную грудь Лена. «Ну, как хочешь, сама справлюсь», – вздохнула я. В конце рабочего дня я застала ее возле машины. «Поехали, что ли?» «А как же тетя-шизофреничка?» «Поехали, говорю!» Лена закинула сумку на заднее сиденье, села на переднее, пристегнулась. Поискала еще какие-нибудь ремни, чтобы дополнительно пристегнуться, не найдя, вцепилась в дверцу. Штурманила она 2 недели. Все это время мы проездили в машине с запотевшими стеклами, не могли кнопку кондиционера найти. Рисовали ладошкой узоры на лобовом стекле. «Тормози!» – кричала Лена, обнаружив в опасной близости габаритные огни другой машины. «Так тормозить или газовать!» – огрызалась я. «С тобой заикой станешь!» Однажды мы с Леной видели женщину, всю из себя ухоженную, в дорогих туфлях, узкой юбке и декольте. Она плакала посреди проезжей части, облокотившись о капот своей машины. Мы подумали, что человека постигло страшное горе, и она выскочила, душевно расхристанная, на перекресток. Объехали ее, припарковались и вышли утешать. Оказалось, что женщина только позавчера села за руль. А кругом ездит такое количество черствых мужиков, так и норовят матом рассказать маршрут, по которому ей надо на своей машине проследовать. «Девочки, а вы, когда перестраиваетесь, куда смотрите?» — сквозь слезы поинтересовалась она. Я села в машину, стала показывать, куда смотреть, когда перестраиваешься. Лена наглядно прыгала то справа, то слева, изображала проезжающие машины. Проезжающие взаправдошние машины крутили пальцем у виска и посылали нас матом в разные места. Нам было начхать. Мы творили благое, спасали человека от нервного срыва. Женщинам, может, и сложнее дается наука вождения, но если мы ее постигаем, это уже навсегда. Нас никакими ковришками от руля не оттащить, потому что водить – это не просто счастье, это состояние души. Одна моя знакомая, преподаватель русского языка и литературы, долгие годы работала дальнобойщиком. Так как в ней всего 160 сантиметров росту и 45 килограммов весу, она вынуждена была водить стоя, чтобы дотягиваться до педалей. И на поворотах всем телом наваливалась на руль, иначе его было не удержать. Проездила она таким оригинальным способом 12 лет. И, кстати, ни одного ДТП. Это я к чему рассказываю? А к тому, что через 2 месяца я уже ездила достаточно сносно и даже научилась уверенно парковаться. Сначала парковалась 10 минут, потом 5, а однажды настал благословенный день, когда я воткнулась за несколько секунд в махонькое пространство между 2 машинами. И все это благодаря Виктору Петровичу. Хороший у меня был инструктор. Мировой. Бывший танкист. Неля. Вообще мы с Нелли сразу сдружились буквально с того дня, когда она впервые появилась в нашем классе. То есть с 21 сентября. «Дети, у вас новая одноклассница, зовут ее Неля», представила нам высокую, кореглазую, смуглую девочку, учительница, и указала ей на мою парту. «Садись к Наре». Я хотела предупредить, что место занято мальчиком Артемом, но учительница махнула рукой. «Артема пересадим на заднюю парту, ближе к окну». Артем молча собрал свои манатки и ретировался в другой конец класса. Я обернулась, он шумно ковырялся на новом месте дислокации. Из-за откидной панели парты торчала его кучерявая макушка, щеки и уши пламенели. Артему было обидно. Наша парта была лучшей в классе. Она умела скрипеть на все лады, особенно хорошо звучала в диапазоне контроктавы, и на переменах мы забавлялись тем, что извлекали из нее всевозможные звуки, немилосердно расшатывая в 4 руки. Пока я наблюдала за Артемом, Нелли обживала новое место, аккуратно стопкой сложила букварь и 2 тетрадки, достала из пенала ручку, затолкала портфель в ящичек. «Я дочь военкома», – важно представилась она. «А что это такое?» «Ну, мой папа военный». «С пистолетом?» – скинулась я. «А то! А пушка у него есть?» Нелли замешкалась. «Наверное, есть», – кивнула она и добавила. «На работе». Я хотела сказать, что у меня тоже папа не хухры-мухры. Не военный с пушкой, конечно, но зато врач. Зубной. Сбор машиной. Но тут прозвенел звонок на урок, и в классе воцарилась тишина. «Сегодня мы с вами начинаем изучать буквы», – возвестила учительница и принялась выводить на доске какие-то закорючки. От скрипа мела сводила скулы и чесалась в лопатках. Я поежилась и вобрала голову в плечи. «Это буква А», – шепнула мне Неля. «Откуда знаешь?» – мигом вынырнула я. «Я умею читать и писать». «А я? А я? А у меня?» «Так!» – не оборачиваясь, рыкнула учительница. Я притихла. Но терпеть счет 1-0 было выше моих сил, поэтому я широко разинула рот и постучала пальцем по своему клыку. Я бы по резцу постучала, но он у меня отсутствовал. Как раз позавчера я его победно выколупала, а утром нашла под подушкой горячий привет от зубной феи – железный рубль с профилем Ленина. Нелли истолковала стук по клыку на свой лад. «Шатается?» – выговорила она одними губами. Я потыкала ручкой в коренной зуб, изображая процесс сверления. «И этот шатается?» – округлила глаза Нелли. Я помотала головой, подняла откидную панель карты, нырнула в ящичек и горячо зашептала оттуда. «Грю, мой папа?» Объяснить, что мой папа, я не успела. В следующий миг учительница вытащила меня за шиворот из-под парты. «5 минут стоишь в углу и раздумываешь над своим поведением», — строго велела она. Я пожала плечами и выдвинулась в свое привычное стойло. Тоже мне наказание — постоять 5 минут в углу. Я, может, ас по стоянию в углу. Мне, может, несложно там и час простоять. И даже 2. Я уже постоянный клиент углов. У меня там скидки и вообще. У меня даже нос принял форму угла, чтобы можно было, воткнувшись туда лицом, комфортно проводить свой бесхитростный, но вполне достойный досуг. Наказание прошло незаметно. Я увлеченно изучала содержимое мусорной корзины. Среди измятых тетрадных листов и конфетных фантиков углядела практически целую промокашку. Только нацелилась ее вытащить, как учительница вспомнила обо мне. «Садись на свое место и больше не шуми», — смилостивилась она. «Мой папа врач, зубы лечит», — под жалобный скрип парты шепнула я Нелли. Неля сделала такое испуганное лицо, что я мигом успокоилась. 1-1, счет ничейный. Вот так, прямо с первого дня знакомства, между нами установились паритетные отношения. Нелли оказалась мировой подругой. Интересно рассказывала о далеком городе Уфа, откуда ее семья переехала в Берд, угощала меня жареным миндалем и сладким чак-чаком. Я в долгу не оставалась, учила ее воровать из колхозного сада зеленый виноград, водила на развалины крепости и показывала, как правильно нужно есть цугол, незрелый абрикос. Под моим чутким руководством Нелли научилась ловко отсыпать на ладошку горсть крупной соли, макать туда цогол и есть, похрумкивая на всю округу. «Вкусно!» — щурилась она и поминутно передергивала плечами от незрелого абрикоса, сводила не только скулы, но и все тело в подмышках, в солнечном сплетении и даже за коленками. У нас была счастливая и беззаботная жизнь, любящие родители, отличные друзья, сотни возможностей устроить себе такое приключение на голову, что потом полгода ходишь глаза в растопыр. Единственное, что отравляло наше существование, это школьный туалет. Он представлял собой небольшое деревянное сооружение с огромными щелями в стенах и вечно протекающей шиферной крышей. Туалет находился далеко за спортивной площадкой, на непростительно большом расстоянии от школы. От этого ученикам постоянно приходилось быть начеку. Не дай бог прозевать первые позывы. Тогда имеешь все шансы добежать до туалета с полными портками нежданной радости. Каждое время года по-своему испытывало нас на прочность. Зимой, например, к обычному забегу нужно было приплюсовать время на переодевание. Сторож тетя Сатик не выпускала учеников из школы, пока те не обматывались шарфами по самые глаза и не застегивались на все пуговицы. Весна радовала нас бурными ливнями и частыми грозами. Что такое гроза в высокогорье, объяснять не надо. В ненастье приходилось передвигаться исключительно зигзагами, инстинктивно вбирая голову в плечи. Отразить темечком небесный электрический разряд – то еще удовольствие. Так что хочешь жить – беги зигзагом. Но помни, такой забег делает дорогу к туалету в 2 раза длиннее. В летнее и осеннее время в туалете роились целые полчища злых ос. Причем, чем ближе холода, тем осы становились агрессивнее. Поэтому приходилось учитывать время, которое потребуется для того, чтобы отогнать зловредных насекомых от места, так сказать, временной дислокации. Но мы не трусили, нет. Мы были отчаянными советскими школьниками, поэтому, невзирая на всякие препоны, активно пользовались школьным туалетом. Играли с фортуной в русскую рулетку. Однажды на уроке пения у Нелли прихватило живот. Аккурат посреди хорового исполнения народной песни «Ветерок». Проситься до ветру Нелли постеснялась, решила дождаться конца песни. Но наша учительница недаром была опытным специалистом. По изменившемуся выражению лица и тембру голоса она мигом вычислила душевные метания моей подруги и разрешила ей выйти. Неля пули вылетела из класса, я отсчитала про себя до 60 и выглянула в окно. В тот же миг моя подруга вынырнула из-за угла школы и припустила к спортплощадке. «Добежит», — обрадовалась я. Мы пропели «Ветерок» раз, второй, третий. Нелли все не было. Учительница по ходу нашего пения несколько раз подходила к окну, выглядывала во двор. Не вытерпев, высунулась в окно по грудь. Подол ее юбки задрался высоко вверх, оголив широкие резинки чулок. Класс моментально сбился со стройного исполнения народной песни. Чулки были тщательно с вывертом подоткнуты под резинки и смешно пузырились складками. «Нарине, сходи за подругой», — велела учительница. Я выбежала из класса, расстояние до спортплощадки покрыло в рекордное время. Перед туалетной дверью слонялась какая-то незнакомая девица в высоких танкетках на босу ногу и длинных брюках клёш. Я обогнула ее кривой дугой и ворвалась в туалет. Внутри, если не считать воинственного роя ос, никого не было. «А где Неля?» — вылетела я к девице. «Какая Неля?» «Ну, девочка такая, она в туалет пошла». «Я никого не видела». «Может, она в дыру провалилась?» — похолодела я. «Не говори глупостей, в такую маленькую дыру провалиться невозможно». Я постояла какое-то время возле туалета, на всякий случай сходила на мужскую половину, поскреблась в дверь, заглянула внутрь – никого. Побежала обратно. Учительница висела в окне уже по пояс, в классе стояла гробовая тишина. Видно, зрелище, открывшееся глазам моих одноклассников, напрочь лишило их возможности петь. «Нелли в туалете нет!» – крикнула я. «А во дворе ты искала?» «Сейчас!» Двойной забег вокруг школы не привел к утешительным результатам. Неля словно сквозь землю провалилась. Сторож тетя Сатик и буфетчица тетя Зина подтвердили, обратно в школу девочка не возвращалась. «Сидите смирно, я сейчас буду», — велела учительница и побежала в кабинет директора звонить Неле домой. Дома ее тоже не оказалось. Зато всполошенная звонком мама Нелли за считанные минуты подняла на ноги весь городок. Через полчаса Нелю искали пожарные и милиция во главе с поисковой овчаркой Эльбрусом. Папа Нелли, дядя Марат, бегал по окрестностям городка и, размахивая пистолетом и удостоверением военкома, заглядывал под каждый куст в поисках пропавшей дочери. Школа стояла на ушах. Завуч с военруком ходили с большой связкой ключей, отпирали разные помещения и заглядывали во все углы. Учителя строили всевозможные догадки о том, куда могла подеваться Неля. Под подозрение попадали все, начиная от торговцев на базаре и заканчивая цыганским табором, который неделю назад собрал свои разноцветные шатры и отчалил в неизвестном направлении. Каким образом уехавший неделю назад табор мог увезти с собой Нелю, никого не волновало. Наш класс распустили по домам. Я шла по дороге и обильно рыдала в портфель Нелли. Прихватила его с собой на память. Представляла, как украшу его бумажными цветами и поставлю на полку навеки вечные. Буду протирать пыль лоскутом ткани и вспоминать нашу безвременно оборванную дружбу. К счастью, рыдать мне пришлось недолго. Только я дошла до здания райкома, как навстречу мне вынырнула большая процессия. Впереди тарахтел милицейский трехколесный мотоцикл, в люльке мотоцикла важно восседал Эльбрус. Следом за мотоциклом, в сопровождении взволнованных родителей и прочих жителей нашего городка, шла заплаканная Неля. При виде меня она вырвалась вперед и побежала, размазывая слезы по лицу. Я стартовала к ней, размахивая портфелем. «Ты где была?» Выдохнула я, едва успев притормозить. «Трусы на речке сушила!» — крикнула Нелли и впечаталась с разбега в меня. Потом, спустя годы, когда по телевизору показывали рекламу пива с артистом Александром Симчевым, на вопрос «Ты где был?» меня каждый раз подмывало вместо «пива пил» ответить «Трусы на речке сушил». В тот злосчастный день Нелли, неправильно рассчитав время забега, она просто волосилась буквально на подступах, буквально на пороге школьного туалета. Далее, смекнув, что в таком виде до дома не добежать, далеко и стыдно, зато до речки рукой подать, она рванула вниз по пригорку к подножию Халикара. Через несколько минут она счастливо плескалась в реке, а простирнутые трусики и юбочка сушились на большом камне. Купание продолжалось до той поры, пока на трусы не вышел героический Эльбрус с неотступно следовавшими за ним по пятам жителями поднятого на уши городка. Во главе с размахивающим пистолетом и удостоверением дядей Маратом и заплаканной тетей Земфирой. «Лучше бы я домой убежала», — жаловалась мне потом Неля. «Тогда бы мало кто узнал, что я описалась. А теперь весь город об этом знает». «Хорошо, что ты просто описалась», – дипломатично утешала я ее. «А представь, если бы обделалась».